Густые сумерки окутали сад, только белеют пахучие цветы магнолий. У калитки показались стрекоза и ее тезка, героиня социалистического труда Марине Пирадзе. Послушаем подруг. Наверное, все уже уложила. Ой, Марине, душенька, ну подумай только, завтра мы с тобой уже будем в Тбилиси, и для меня начнется совсем новая жизнь. И ты уже перестанешь быть стрекозой? Нет, ну почему перестану? У дяди Ираклия меня все стрекозой зовут. Ну, а в институте я, как и ты, буду называться Марине Никифоровна Пирадзе. Ой, кто это у вас? Кохта. Вот так, каждый вечер караулит меня у бабушки. А почему ты ему прямо не скажешь, что ты его не любишь? Да я уж ему и прямо, и криво говорила, а он все ходит да ходит. И главное, он меня нисколько не любит, если правду сказать. Откуда ты знаешь? Да кто любит по-настоящему, не станет об этом всему свету рассказывать. А откуда тебе знать, как любят по-настоящему? Как откуда? А разве я не вижу, как того же Кохту любит Маквала? Она его любит? Ага, вот видишь, ты даже ничего не знаешь об этом. Да ты знаешь, когда Маквала поняла, что я догадалась, что она любит Кохту, она просто умоляла меня никому об этом даже не намекать. Это она из-за него к вам ходит? Ну что ты? Она шьет мне платье. Не могу же я в старом в Тбилиси ехать. Марине. Марине, вот ты там опять завертишься и ни с чем домой вернешься. Что тогда будет? Ты об этом подумала? Никогда этого больше не будет. Честная комсомольская. Ну, хочешь, я расскажу тебе, почему я в прошлом году провалилась на экзаменах? Ну, конечно, расскажи. Только ты не будешь смеяться. Нет. Понимаешь, познакомилась я в Тбилиси с одним юношей по имени Шата. Он очень умный. Умный и красивый, все знает. Но где мы только с ним не бывали, и в садах, и в парках, и просто так гуляли по улицам. Подожди, ну как же ты говоришь, что он умный? Ведь он тебя от занятий отвлекал. Так он же совсем не виноват в этом. Он мне бывало все объясняет, что следует по программе. А я его голос только слушала, как музыку, а слов совсем не понимала. Ну и что же, ну и в этом году ты тоже собираешься так к экзаменам готовиться? Что ты, его, наверное, нет в Тбилиси. Он как раз в это лето должен был институт кончить. А вы потом не переписывались? Да как можно после такого позора? Я как провалилась сразу по двум предметам за вещи и на поезд. Правда, он мне потом написал два больших письма, только я ему не ответила. Хочешь, я покажу тебе его фотографию? Да, покажи. Сейчас. Вот, смотри. Хороший бегемот. Нет, ты вот с этой стороны смотри. Ох, какая ты хитрая. Марине, ну вот как ты думаешь, он просто так со мной встречался, скуки ради? Не знаю. Не похоже, лицо хорошее, честное. Вот мне только не нравится, зачем он тебе свою фотографию прислал. Нехорошо. Так он же ее не присылал. Я ее вырезала у них в институте из стенгазеты. Да? В милицию не водили? Ну, подумаешь, какое преступление. Шатани скупой, он им другую даст. Марине, ну, вот ты довольна, что ты едешь учиться? Ну, как тебе сказать? Понимаешь? Жалко, конечно, уезжать отсюда, но учиться-то ведь все равно надо. Да и потом в Тбилиси тоже не скучно. А, ты тогда неправильно делаешь, что ты едешь учиться. Да как это неправильно? Здесь и все так на меня косятся. Отец и парторг чуть не в глаза бездельницей называют. Правильно. Правильно делаешь, что косятся. Но нельзя же только поэтому поступать в первый попавшийся институт. Ведь это профессия. Ее надо выбирать как мужа, по любви. А ты, не полюбив, замуж торопишься? Марина, душенька, ну что ты очень мудришь? Ты мне лучше скажи, когда ты должна получить свою звездочку? Не знаю. Наверное, завтра и получу. Вот хорошо. Завтра мы с тобой пойдем на проспект Шатару-Ставили. Зачем? Ну и не спорь, пожалуйста. Мы с тобой будем ходить. На нас все будут смотреть, а мы и глазом не моргнем. Да, все-таки ты еще девчонка. Ну и очень хорошо, что девчонка. Старухами мы всегда успеем быть. Ой, что это, письмо? Почерк как будто бы знакомый, но написано уж очень официально. Марине Никифоровне Пиратце. Лично. С кого же это? Помни, что каждый день без тебя пытка для меня, Георгий. Ой, Марине, душенька, это же тебе твой Георгий пишет. А я не понимаю, ну что это за шутки? Помилуй, ну какие же это шутки? Нет, это любовь, это настоящая любовь. А я говорю шутки и неуместные шутки. Ну, ты вещи уже уложила? Ну, я пойду. Да, бабушка, наверное, все уложила, Марине. Стрекозонька, внученька, что же ты? До поезда час времени осталось, а ты песенки распеваешь. Неужели час? Час 12 минут. Ну так что же вы все стоите? Чемодан уложен, все, все уложено. Маквала, как мое платье? Не беспокойся, успею. На тебе косынка красная, в душе моей тоска ужасная. Ты уедешь, да-да-да. Что же делать мне тогда? Ох, Таниной, ты... пожалуйста! Ой, а если это крик души, тогда что? А кому это ты так горько жалуешься? Кому? Вон, Маквале. Глаза бы мои не глядели. Ну вот, опять одна туфля без банта. Кохта, поищи его. Кохта охотно лезет под тахту. Чего только не делает любовь. Эй, Кохта, куда Кохта? Бесстыдница, куда ты гостя загоняешь? А ну, Марине, довольно вам дурачиться. А ну, примерь, и чтоб ты в этом платье и свадьбу справляла. А когда мы на твоей свадьбе погуляем? Погуляем, да не все. Без меня-то тебе не обойтись. Да, ты так думаешь. А кто же может объяснить твоему будущему жениху, что ты как вино, чем старее, тем лучше становишься? Я бы тоже кое-что могла объяснить твоей невесте, да боюсь, что ты так и прокиснешь, не дождавшись своей свадьбы. Так и прокиснешь. Ну не платье, а мечта. Ой, как настоящая портниха. Они коротко так будут. Нет, нет, теперь как раз так носят. Нет, нет, мне в этом платье просто летать хочет. Стрекоза кружится по веранде и с размаху налетает на вошедшего Никифора. Ну, конечно. Дочка носится, как угорелая, к отъезду ничего не готово. А вот и нет, и все готово. И я готова, и вещи готовы. Так, платье. И даже шофер на лицо.